стремимся мы? Почему идем неведомо куда? Зачем призрачные мечты? Отчего наши желания всего лишь наши сны? Головы пустые, мимо нас пролетают дни. Думаем, что много знаем, ничего не понимаем. То, что стало ценным, мы теперь не замечаем. Бумажные купюры стали нашим идеалом. Хотим все больше и больше, а нам все мало. Не все смогут вовремя остановиться, ведь ничего не стоит взять и оступиться. Хотим быть богаче, никогда не падать вниз, получить приз и удовлетворить свой каприз. Вся молодежь давным-давно позабыла Бога и, сломя голову, бежит вперед за модой. И такая жизнь всех магнитом тянет, и во власти денег молодежь теряет память. Все те же струны поколений за моим окном, все те же ноги ищут, куда идти. Когда в груди бьется сердце и за углом, я тот огонь в глазах так хочу найти. Когда один ищет в городе свою невесту, другой от боли потерь пьет в ее подъезде. Кто-то празднует на даче свой выпускной, а кто-то колет вену иллюзорный покой. У всех свои дороги, от порошка до моря. Быть одиночеством в обществе, но на свободе. И засыпать с болью, но просыпаться новым, не думая о будущем, что придет скором. Пока мы молоды, тот огонь будет гореть, раскрывать прутья, что не дают улететь. Неважно в спорте или у друзей с синими, все очень просто, все хотят быть счастливыми. В нас верят, мы идем вверх, каждый новый день как смертный грех. И чем выше ты поднялся, тем глубже яма, навсегда детский смех заменяет драма. В нас верят, мы идем вверх, каждый новый день как смертный грех. И чем выше ты поднялся, тем глубже яма, навсегда детский смех заменяет драма. Я один из них, наверное, мысли одинаковые. Каково в оковах жить, как больше зарабатывать, сматывать по-простому, остаться все же. Снова странные вопросы гложат ложи молодежи, и вряд ли кто поможет в начале нового века. Ножом по коже, кредиты и ипотека, и эта секта по телеку все дальше глубже. Все, что не нужно, уже упаковали в кружево. Ремень потуже, будет лучше маловероятно. И так приятно прятать свои мечты до завтра. Понятно, правда, что по факту мы надежды нации, ну а зато позиция почти упавшей акции. Тут нет сенсации, уверен, это не предел, и я задел проблему, что давно хотел. Пока греет пуэр, возможно, что-то сможет новый мэр. Гуфа обгоняет ЕКХ, меня же АМР. Я не хочу увидеть ненависть в близких лицах. Хочу быть искренним, когда время придет проститься. Остаться там, где смысл, и сделать точный выстрел. Ведь сами строим свою жизнь, она нам не предписана. Хочу подняться в высоту, где кажется теплее. И в свои 20 я стараюсь быть всегда наглее. Словам я не поверю, если глаза врут, меня не разорвут, пока остался тут. Не приступил черту, не утонул во лжи, я знаю. Признаюсь, это просто жизнь и кодекс самурая. Я выбираю тайну, таймер уже включен. Главное, чтобы сами не попались на крючок. И я в итоге смог не верить черно-белым снам. Кому, если не нам? Или победа, или же провал. Уверен, это не финал и не нашло затмения. Внутри горит запал, я верю в наше поколение. В нас верят, мы идем вверх, каждый новый день как смертный грех. И чем выше ты поднялся, тем глубже яма, навсегда детский смех заменяет драма. В нас верят, мы идем вверх, каждый новый день как смертный грех. И чем выше ты поднялся, тем глубже яма, навсегда детский смех заменяет драма.